просто следовало, что некий персонаж, обозначенный в тексте буквой «Т», имеет не очень ясные, но решительные намерения. Из ниже следующего текста, в частности, возникал вопрос об узурпированных законных правах. Самое же главное заключалось в том, что те, кто знал этого человека, не могли ошибиться относительно личности автора этих намерений, так как Майро Берр описал его с абсолютной точностью в соответствии с приметами, которые ему продиктовал Лабрюни. Насмешливые намеки на тот факт, что оригинал, как называл его Майро Берр, участвовал в войне в Америке, рассеивали последние сомнения. «Тюльпан! Тюльпан!» — повторял герцог, ходя взад и вперед по комнате, комкая и снова расправляя статью. «Да, все совершенно правильно, это он. Но что заставило его это сделать? Что он сумасшедший или в этом есть что-то еще? Он же мне обещал!» «Ах, боже мой! Вот так и доверяете людям, Лабрюни!» «Да, мансеньор, должно быть, он был пьян, когда рассказывал Майро Берру о столь опрометчивых намерениях, не так ли?» «Это не опрометчивые, а бесстыдные намерения», — вмешалась Агния. Она немедленно налила герцогу коньяку, так как видела, что он не столько встревожен, сколько раздосадован, тогда как Лабрюни произнес: «Пьян? Может быть, монсеньор, но у него действительно были такие намерения, и, как говорится, истина в вине. Лабрюни, монсеньор, поклянитесь мне, что эта бумажка не получена нечестным путем». «Но с какой стати, монсеньор, кто бы мог потребовать этого от Майро Берра и с какой целью?» «Например, королева Мария Антуанетта. Она относится ко мне с огромной антипатией и всегда получает большое удовольствие от распространения порочащих меня или неприятных мне слухов». «Но, монсеньор, сам Майро Берр считает, что он имел дело с одним из тех слабоумных, которые бродят по улицам, выдавая себя за короля Пруссии, и был очень удивлен, когда я запретил распространение этой статейки, которой он хотел начать публикацию серии под названием «Живые картинки» или «Уличные зарисовки», я точно не знаю. «Как вы пронюхали об этом?» «С помощью старшего мастера в типографии», — сказал Лабрюни. И так как хорошо видел, что герцог все еще не доверяет ему, извлек еще один документ, который держал в запасе, стараясь предварительно подготовить почву, чтобы злодеяние выглядело внушающим доверие или, по крайней мере, возможным, и чтобы последнее разоблачение столкнулась бы уже лишь с ослабленным сопротивлением. Когда он рассказывал об офицере Дютилье, Гитте Ларамон и Майро Берре, то абсолютно точно предвидел реакцию герцога, который мог отнестись к их существованию с предубеждением, и теперь он выдвинул вперед доктора Муфле. «Два раза в день, а иногда и три, доктор Муфле навещал господина Тюльпана в его комнате, и они вели долгие секретные разговоры. Я могу представить в распоряжении монсеньора большое количество документов относительно этого медика, но я думаю, что достаточно сказать следующее. Именно благодаря доказанной помощи этого ученого мужа несколько лет назад генерал Рампоно отравил свою жену. Моему другу, который проводил расследование, посоветовали вернуть досье в тот момент, когда он все доказал. Дело было закрыто. Несомненно, доктору Муфле покровительствовал кто-то из сильных мира сего». И затем, в установившемся молчании, он тяжело бросил фразу, которую можно было понимать только в противоположном смысле относительно ее содержания. Я готов положить голову на плаху, что королева Мария Антуанетта не имеет к этому отношения. Герцог вздрогнул и обменялся взглядами с Агнией де Бюфон. Заговор, в котором был использован тюльпан?